Глава 17. У всей твоей семейки руки в крови. Твой отец убивает за деньги. Для него мы лишь цифры. Он нас из-за людей-то не считает. Алекс съежилась в темноте, пытаясь осмыслить обвинение Мозеса. Это же ни в какие ворота не лезет. Папа не убийца. Он занимается связями с общественностью. «Алекс!» Неожиданно наверху вспыхнули огромные висячие лампы. От резкого света Алекс заморгала и зажмурилась. По бетонному полу к ней бежала Синтия. «Что они с тобой сделали?» Алекс сначала не поняла, что именно разозлила Синтию, ведь она ее предала. По крайней мере, так ей запомнилось. Почему же она теперь бросилась отпирать клетку? Алекс удивленно смотрела на бывшую подругу, щурясь от слепящего света. «Синти, назад!» На склад вбежал Мозес и еще трое. «У нас все под контролем!» Девушка резко обернулась. «Ты просто скотина!» — вскричала она. «Разве мы об этом договаривались?» Мозес остановился как вкопанный. Остальные трое даже попятились. Синеволосая девушка, танк и высокий блондин — диджей с рейва. «Дай сюда ключи!» — потребовала Синтия. «Я и сам хотел ее выпустить!» — буркнул Мозес. «Ты в порядке?» — спросила Синтия у Алекс. Алекс не знала, что и думать. Синтия зла, как фурия. Мозес оправдывается. Что это, шутка или игра, зашедшая слишком далеко? «Ну, я все еще под замком», — напомнила она. «Дай сюда ключи!» — в голосе Синтии прозвучала угроза. «Смотри, что она со мной сделала», — возразил Мозес, показывая на разбитое лицо. «Так тебе и надо, Синти. Это наше общее решение», — вмешалась девушка с синими волосами. Она кивнула на Мозеса. «Наш чудо-мальчик словил по первое число». «Ну, спасибо», — не сдержался Мозес. «Поэтому мы решили подержать ее в заперти, для нашей же безопасности. Мы тут не в игрушки играем. Нельзя ее выпускать, она драчунья, а если удерет, нам всем конец. Тут нужна осторожность. Никому не нравится держать ее в клетке, но по-другому нельзя». «Мы договаривались, что она не пострадает», — крикнула Синтия. «Вы обещали!» «Вообще-то пока пострадал только я», — напомнил Мозес. «Посмотри, на что она похожа. Сидит в клетке, как лабораторная крыса». Все обернулись к Алекс, сидевшей на полу с бумажной тарелкой и пластиковой бутылкой. Потом их взгляды переместились на залитый мочой угол, и им стало стыдно. Танк подошел к клетке и достал ключ. «Обещаешь не сбегать, если мы тебя выпустим?» Алекс изумленно уставилась на него. «Да, конечно». «Нельзя ей верить», — воскликнул Мозес. «Она пообещает что угодно, лишь бы выбраться». Синтия сердито на него зыркнула. «Я ей верю, ведь я прожила с ней бок о бок последние 8 месяцев». Она забрала у танка ключ и отперла дверь. «Прости, Алекс, мы вовсе не думали, что так выйдет. Выходи, никто тебя не обидит». Алекс нерешительно выползла наружу. Синтия помогла ей встать. Ей хотелось оттолкнуть бывшую подругу, но она была так слаба, что едва не упала. Пришлось опереться о плечо Синтии. «Спасибо». Синтия яростно смотрела на Мозеса. «Ты обещал, что не причинишь ей вреда», — упрекнула она. «Я не хотел. Но надо было позаботиться и о вас. Она слишком опасна, чтобы оставлять ее на воле». Мозес пожал плечами. «Если придется выбирать, о вас я буду думать в первую очередь». «Отлично сказано», — заметила Синтия. «Никого не напоминает?» Мозес поморщился, как от удара. Он был потрясен и пристыжен, однако быстро взял себя в руки. По его лицу снова ничего нельзя было прочесть. «Под твою ответственность», — резко бросил он Синтии, — «из-за тебя рискуем мы все». Синтия замялась, потом решительно заявила. «Нельзя действовать их методами. иначе станем, как они». Она взяла Алекс под руку и ласково сказала: «Пойдем, тебе нужно привести себя в порядок».